Ты еще веришь? Если кто-нибудь оступился, сбился с пути, это не означает, что он потерян. Порой каждому из нас требуется помощь. Открой глаза, пора вставать и делать дело. Пока еще все спят, пока еще не посветлело. Пока еще пустая голова и нету мыслей, что твою голову съедают. А как же мы с ней дальше? Куда? Зачем? Вопросы. Ты делай дело всем назло, пусть эти смотрят косо. Пока 120 BPM, мотор играет бит. Пока ребенок в глубине тебя еще не спит. Пока здоровье позволяет делать дело, делай. Пока твои ноги стоят, пока здоровый телом. Пока еще мозги твои работают как надо. Пока еще подняться сможешь, даже если падал. Пока друзья все рядом и все твое семейство. Пока другие не хотят, ты просто тупо действуй. Пока ты еще видишь, ты верь глазам, а не слухам. Жизнь та еще, сука, траблы ворвутся без стука. Так много боли. Ты боишься не их боли. И какой бы страшной она ни была, эта боль сделает тебя сильнее. Если позволишь себе почувствовать ее, если примешь ее, вот тогда эта боль сделает тебя невероятно сильным. Я смотрю на мир, как вы, закрытыми глазами. И этот мир светлый, мне же так сказали. Тут каждый прав давно, да и не виноват же. Каждый второй герой, каждый герой, но падший. Где бы найти побольше денег на завтра? Чтобы, проснувшись, не жрать опять хуйни на завтрак. Чтобы не пялились прохожие, как на банкноты. Те, что мажорили в прошлом году, уже банкроты. Твои понты на вид дешевле мои BMW. Похуй, на чем ты ездишь, похуй, сколько лапе. Я видел вас таких, вы все на одно лицо. И алчность съедает до жопы, как пчелы на соты. Забудь, оставь свои маски на входе, дружи. Все, что грызет изнутри, позже выйдет наружу. Пока ты еще видишь, ты верь глазам, а не слухам. Жизнь та еще, сука, траблы ворвутся без стука. Силы.